Глава первая. 2 месяца и 2 недели спустя. Каталина. Я с боем прокладывала себе путь по коридору Горной Розы, пытаясь увильнуть от детей. Все статьи в Геральд о моем будущем зяте утверждали, что Конор Роган — одиночка, и вся его семья состояла лишь из матери и кузины Келли Уоллер. Да и та не в счет. Геральд нагло врал. Прямо на меня надвигалась орава детей. Я прижала планшет к груди и приготовилась к худшему. Они хихикая оббежали меня по кругу и унеслись прочь по коридору, оставив после себя девочку с плюшевым единорогом. Я с облегчением выдохнула. У Рогана была куча родственников, разбросанных по всему Средиземноморью, и все они приехали погостить у его матери, чтобы поприсутствовать на свадьбе. Я любила детей, но здесь было где-то между 20 и 30 детьми младше 12, которые шастали по поместью стайками. В последний раз, когда я пробегала мимо шайки сорванцов, они выбили планшет у меня из рук. Не дай бог с планшетом бы что-то случилось, там были все свадебные документы. Мы с малышкой уставились друг на друга. Ей было лет 5, очень миленькая, с каштановыми волосами и большими карими глазами. На ней было хорошенькое лавандовое платьице с маленькими шелковыми цветочками. Если бы мама одела меня в такое платье в ее возрасте, через 5 минут оно бы уже было покрыто грязью и машинным маслом. В 5 лет я играла или на улице, или у бабули Фриды в гараже, пока та чинила танки и полевую артиллерию. «Привет», — поздоровалась я. «Я Каталина». «Мия Роза Гарсия Рамирес Аройо Дель Монте». «Я уже видела ее раньше», — осенила меня. «Кажется, это она повсюду ходила хвостиком за миссис Роган. Следовала за ней на крыльцо и в кабинет, в медиакомнату и в столовую, где хотела сидеть рядом с ней». Мия Роза ткнула в меня своим единорогом. Он был почти одного размера с ней, усыпанный голубыми и серебристыми камушками размером с виноградину, и целой кучей разнообразных блесток. «Это сапфир. Какая красавица! Она живет в полночных тучках, а ее рог светится лунным светом». Ну, конечно, драгоценные легенды. Это был популярный детский мультик о мифических животных. Я была для него слишком взрослой, а вот Арабелла, моя младшая сестра, застала его начало. Какое-то время все должно было быть только с драгоценными легендами — тетрадки, рюкзаки, чехлы для телефона. А потом она перешла в старую школу, и на том все кончилось. «Я хочу пистолет для блесток», — заявила Мия с легким акцентом. Что?» «Есть такой пистолет, которым можно прилепить еще больше блесток». «Ты хочешь бедазлер?» Мия энергично закивала. «Да. Мамочка сказала, что ты девочка на побегушках, и я должна спросить у тебя». «Девочка на побегушках». Я подавила вздох. «Посмотрим, что я смогу сделать. Как зовут твою мамочку, чтобы я знала, куда доставить бедазлер?» «Тереза Роя Роя Роберто Дель Монте. Спасибо. Только маме не отдавай. Отдай его мне». «Уф, она сказала спасибо. Всегда пожалуйста». Малышка сделала реверанс и побежала к остальным детям, волоча за собой единорога. Мой телефон звякнул. Я открыла смс-ку от Арабеллы. «Где ты? Давай сюда!» С гифкой плачущего младенца с перерисованными ручьями слез. Я бросилась бежать. Все началось с того, что Неваду уволила свадебного организатора. Первого свадебного организатора. Обычно моя старшая сестра была абсолютно здравомыслящим человеком, насколько это было возможно для кого-то, кто был ходячим детектором лжи. 2 недели назад исчез Саймон Найтингел, и дом Найтингелов поручил нам его найти. Всего 3 месяца назад наша семья получила статус дома, и наше частное детективное агентство стало детективным агентством дома Бейлор. Дело Найтингела стало нашим первым расследованием. За нами следила вся хьюстонская элита, и это немного действовало Неваде на нервы. Ладно, не немного. Она была как на иголках. Первая организаторша была уволена из-за споров с Невадой. Сестра говорила ей, что и как должно быть, а в ответ та рассказывала ей, почему они не могут этого сделать. В большинстве случаев «не могут» означало «мы не станем этого делать, потому что на свадьбе превосходных так не делается». Под конец организатор объяснила Неваде, что это была не совсем ее свадьба, а свадьба дома Роганов, и что ей стоит прекратить портить ее своими причудами, вроде подачи кессо в качестве закуски на репетиционном ужине. Организаторша была тут же отправлена во свояси. Вторая организаторша была уволена из-за постоянного вранья. Ее подход к планированию свадьбы состоял в убеждении невесты, что все под контролем, даже если это было не так. Она не хотела, чтобы ей управляли. Но моя сестра контролировала все с маниакальным рвением, а о ее дотошности к мелочам в семье ходили легенды. Невада спрашивала, есть ли с чем-то проблемы, а организаторша многократно заверяла, что все в порядке, хоть ее и предупреждали, что Невада чувствует ложь. Дело дошло до того, что Невада прямо спросила ее, договорилась ли она с миссис Роган насчет обслуживания. Когда ей в десятый раз сказали «не волноваться», Невада сорвалась. Я поняла это потому, как перепуганная организаторша на шпильках со всех ног бежала к своему автомобилю. Моя сестра вылетела следом за ней на крыльцо, вопя: «Теперь все хорошо, все в порядке». С третьим организатором решили даже не заморачиваться. Мы с Арабеллой устроили себе выходной, вооружились фастфудом, и спустя 30 с лишним эпизодов «Чья же это свадьба?» и 4 сезонов «Всем не с места, я невеста» решили планировать свадьбу сами. Или так, или никак. К несчастью, если мама Рогана и он сам относились к нам со всей любезностью, то остальная их семейка была явно не в курсе нашего статуса. Мы с Арабеллой обе числились превосходными, но сведения о нас были скрыты. К тому же наша семья не была зажиточной, а Роганы были миллиардерами. С учетом того, что мне было 18, а Арабелле 16, они и вовсе с нами не считались. У меня было чувство, что нас видели бедными родственниками на подхвате, ставя нас чуть выше наемной прислуги. Видимо, я была девочкой на побегушках. Я даже не хотела знать, кем была Арабелла. Вот только этого мне и не хватало. Я уже чувствовала себя неуклюжей, незваной гостьей среди всей этой прекрасной роскоши. Это не было моим домом. Мой дом был в лофте на складе. Будь у меня шанс не быть здесь, я бы им воспользовалась. Но я любила свою сестру. Если бы мы могли все это готовить в доме Рогана, но они с Невадой объявили его территорией вне свадьбы, прячась там при первой же возможности. Я свернула за угол и вошла в примерочную, где на подиуме стояла Невада на шпильках, примеряя свадебное платье в виде куска муслина в голубых карандашных линиях. Вокруг нее на корточках возилась пара портных, подкалывая булавками подол. Напротив нее стояла Арабелла, скрестив руки на груди. И Невада, и Арабелла были блондинками, но у Невады волосы были ближе к медовому оттенку, в то время как у Арабеллы напоминали цветом солому. Мы с мамой были единственными брюнетками в семье. Прямо сейчас схожесть между двумя моими сестрами была настолько очевидна, что, не видя лиц, легко было принять Арабеллу за уменьшенную копию Невады. Надо напомнить ей об этом, когда мы в следующий раз поссоримся. Она точно взбесится. «В чем дело?» — спросила я. — Она хочет сирень в свадебном букете. Ладно, Невада говорила, что хочет гвоздики. Но мы могли бы втиснуть к ним и симпатичную розовую сирень. Тоже мне проблема. Голубую, — процедила Арабелла. Она хочет голубую сирень. Нет и еще раз нет. Невада, вчера мне пришлось прятаться в кустах французской сирени, красивый и приятно пахнущий. На карточке к ней было написано «Wonder Blue» — обильное цветение и богатый аромат. Я загуглила «голубая сирень Wonder Blue». Она была голубой, в прямом смысле слова. «Зачем ты пряталась в кустах?» «Ее снимали», — сообщила Арабелла с кислым видом. «Так ты остановилась понюхать сирень под прицелом фотокамер?» — не поверила я. «Я была в теплице, и сирень оказалась прекрасным укрытием. Я решила прибегнуть к логике. Моя сестра была логичным человеком. Ты просила о весенней свадьбе. Цветами ты выбрала розовый, белый и пастельный светло-зеленый. На свадьбе нет ничего голубого. Теперь есть. В твоем букете розовые гвоздики, нежно-розовый горошек, белые розы и гипсофилы. Три разновидности розовых гвоздик, потому что она не смогла выбрать одну. И эта Невада еще не видела паники в глазах флориста, когда мы сообщили ей, что букет должен быть из гвоздик. По-видимому, гвоздики были недостаточно породистыми цветами для свадьбы чокнутого Рогана. Бедная женщина настойчиво продолжала рекомендовать орхидеи. «И голубая сирень», — добавила Невада. «Будет несуразица», — проворчала Арабелла. Я загуглила платье подружки-невесты, повернула планшет к Неваде и прокрутила изображение. «Посмотри на цветы. Розовые и белые. Розовые, розовые, белые, розовые и белые. Мне все равно», — отрезала Невада. «Я хочу голубую сирень». «А я хотела упорхнуть отсюда подальше. Но этому не бывать, ведь так?» «Ладно, мне пора возвращаться в офис», — сказала Невада. «Пишите мне, если что». «Королева нас уволила», — съязвила Арабелла. Я присела в глубоком реверансе. «Ваше высочество, я вас ненавижу». «Мы тебя тоже», — отозвалась Арабелла. «Мы ненавидели тебя до свадьбы. Раньше было круто тебя ненавидеть». «Катитесь отсюда!» — прорычала Невада. Я вышла из комнаты. Меня догнала Арабелла. «Мы не можем впихнуть еще и сирень. Она испортит всю тему». «Я знаю». «Что будем делать?» «Утро вечера мудренее», — ответила я. «Идем домой». «Каталина!» — окликнула меня женщина. Я повернулась на голос, а Роза Роган, будущая свекровь Невады, помахала мне в дверях с кресла каталки. «Могу я поговорить с тобой наедине, дорогая?» «Ой-ой, что-то это не к добру». «Да, мэм. Я подожду тебя снаружи», — сказала Арабелла.